Сайгон. Стоя в саду на крыше отеля «Рекс», Вилли наблюдала столпотворение велосипедов на перекрестке улиц Лелой и Нгуэн Хью. Казалось, еще чуть-чуть, и столкновения не избежать. Велосипедисты на полном ходу неслись по улицам, не обращая никакого внимания на отчаянного пешехода, в одиночестве преодолевающего опасный отрезок. Вилли так болела за бедолагу, что до нее едва доходил голос правительственного гида. «А завтра мы отвезем вас на машине в Национальный дворец, где, купаясь в роскоши, восседало марионеточное правительство. Затем мы поедем в музей истории, где вы узнаете о борьбе нашего народа против китайских и французских империалистов. А на следующий день вы попадете на лакокрасочную фабрику, где сможете приобрести множество замечательных сувениров. Затем...» «Мистер Айнх?» — вздохнула Вилли и, наконец, повернулась к гиду. «Все это, конечно, звучит очень заманчиво, весь этот ваш план посещений. Но вам не приходило в голову, что у меня могут быть и свои дела?» Айнх моргнул. Он был тонким, как спичка, но его лицо при этом дышало ангельским здоровьем и было немного совиным из-за толстых очков. «Мисс Мейтленд», — в голосе его звучала обида, — «я организовал для вас личное авто, а также изысканную трапезу. Я вам очень признательна, но неужели вы не удовлетворены вашей программой экскурсий?» «Вы знаете, откровенно говоря, меня не волнуют экскурсии. Я приехала узнать что-нибудь о моем отце». «Но ведь вы оплатили тур, и мы обязаны вам его предоставить». «Я заплатила за тур, чтобы получить визу, и теперь, когда я здесь, мне нужно встретиться с нужными людьми. Ведь вы можете мне устроить такие встречи, не так ли?» Айнх нервно замялся. «О, это же так хлопотно! Я не могу знать, как это сделать, то есть это не в моем...» Он совсем замялся и смолк. «Прошли месяцы, с тех пор, как я написала вашему правительству о моем отце, мне ничего не ответили. Если бы вы только могли устроить мне запись на беседу...» «Сколько именно прошло месяцев со времени вашего запроса?» «По меньшей мере 6. Вы нетерпеливы. Нельзя ожидать, чтобы сразу все получилось». «Вот тут вы правы», — вздохнула она. «Кроме того, вы же написали в Министерство иностранных дел, а я не имею к нему никакого отношения. Я работаю в Министерстве туризма». «Эти ваши два министерства одно с другим не сотрудничают». «То другое находится в другом здании». «Ну, раз так, то если это не отяготит вас, может быть, вы меня проведете в то другое?» Он обратил к ней прокинутое лицо. «А кто же тогда будет вести экскурсии?» «Мистер Айнх», — сказала она сквозь зубы, — «экскурсии отменяются». Печать сильнейшей головной боли легла на лицо Айнха. Вилли едва не испытала чувство жалости, когда он обескураженно зашагал прочь по крыше саду. Она могла себе представить, через какие заросли бюрократии ему придется протираться, чтобы удовлетворить ее просьбу. Ей уже посчастливилось убедиться в том, как здесь работала система, а вернее, как она не работала. Целых 3 часа она провела сегодня в жуткой духоте в аэропорту Тонсон-Хут, улаживая бесконечную волокиту с чиновниками из отдела иммиграции. По веранде пробежал ветерок. В первый раз за все время, начиная с самого полудня, и хотя она приняла душ всего час назад, одежда уже была мокрая от пота. Утонув в кресле, она стала мечтательно взирать на полоску неба над Сайгоном, которую закат окрасил в смесь золота и пыли. Должно быть, когда-то это был цветущий город с аккуратно озелененными бульварами и уличными кафе, в которых можно было провести хоть целый вечер, попивая кофе. Но после того, как город сдался северу, прежде пьяный от достатка, он скатился в бездну разорения. Всюду бросались в глаза признаки загнивания, от облупившейся штукатурки на колониальных зданиях французского происхождения до каменных скелетов навсегда заброшенных строек. Следы обветшалости были даже на стенах отеля «Рекс», весьма солидном для этих мест. Каменный пол потрескался, а в пруду, словно палые листья, плавали безжизненные карпы. Бассейн на крыше ядовито зазеленел. Одинокий русский турист сидел на краю бассейна, опустив ноги в мутную воду, словно бы колеблясь, искупаться ему или нет. Вилли подумала, что было что-то общее между этой непроглядной мутной водой и тем положением, в которое она попала. «И что теперь?» — подумала она устало. «Ведь ни одной не справится. Мне нужна помощь. Нужен кто-то. Нужен!» «Я вижу, у кого-то опустились руки?» Она подняла голову и увидела загорелое лицо Барнарда на фоне заката. Мгновенный прилив радости при виде знакомого лица, пусть даже этого, лишь продемонстрировал, насколько беспросветным было отчаяние, в которое она погрузилась. Он одарил ее улыбкой, которая могла бы растопить айсберг. «Добро пожаловать в Сайгон, столицу разрушенных мечт! Как поживаешь, дружок?» «Ты еще спрашиваешь?» — выдохнула она. «Неа, я через это прошел. По себе знаю, что это такое. Носишься, как угорелый. Вымаливаешь, чтобы поставили печать на очередной жалкий клочок бумажки. В этой стране бюрократию усовершенствовали до вида искусства». «Очень утешает. Тебе пиво взять?» Она испытующе поглядела на знакомое лицо, стараясь разгадать подоплеку его улыбки и подозревая самое худшее. А он, пользуясь ее растерянностью, крикнул, чтобы принесли два пива, и по-свойски рухнул на стул, направляя в ее сторону поток развязной веселости. «Я думала, ты раньше среды не появишься в Сайгоне. Планы изменились». «Так взяли и изменились. Я легок на подъем. Это одно из моих достоинств». Потом печальным голосом добавил: «А может быть, и единственное». Официант принес две заиндевевшие бутылки Хайнекена, и только после того, как он удалился, Гай заговорил. «Пришла еще партия останков из Дакто». «Без вести пропавшие?» «Это мне и предстоит выяснить. Я знал, что понадобится еще несколько дней, чтобы исследовать кости. Да к тому же...» — он отхлебнул из бутылки. «Мне стало скучно в Бангкоке». «Ну да, конечно». «Да нет, точно тебе говорю. Захотелось сменить обстановку». «Ты покинул жемчужину Востока ради горстки трупов?» «Веришь или нет, я ответственно отношусь к своей работе». Он поставил бутылку на стол. «Так или иначе, теперь я здесь. А раз так, то мог бы помочь тебе в чем-нибудь. Ведь, наверное, нужна какая-то помощь, да?» Что-то подействовало ей на нервы. Может, это твердолобая самоуверенность? Это сияющая самонадеянная улыбочка? «У меня все в порядке», — сказала она. «Ах, вот как! И когда же ты идешь на первый прием к властям?» «Этим уже занимаются». «Чем этим?» «Не знаю. Мистер Айнх взял дело в свои руки и...» «Мистер Айнх? Ты имеешь в виду своего гида?» Он зашелся от смеха. «И что же в этом такого смешного?» «Ты права», — подавил он приступ хохота. «Это совсем не смешно. Это очень грустно. Хочешь, я сыграю роль пророка и предскажу тебе будущее? В деталях могу тебе рассказать, что будет дальше. Первым делом, с утра он явится к тебе с виноватым лицом. Почему же это с виноватым? Потому что он скажет тебе, что министерство сегодня закрыто, что как-никак сегодня великий день, выходной, 18 июля. А что великого в 18 июля? Да это не важно, что-нибудь придумает. А потом спросит тебя, не желаешь ли ты в таком случае осмотреть фабрику лакокрасочных изделий, где можно приобрести немало замечательных сувениров на память? И тут засмеялась она. Именно так сказал мистер Айнх, слово в слово. На другой же день будет придумана еще какая-нибудь причина, объясняющая, почему не работает министерство, которое, к примеру, охвачено свиным гриппом, ну или вдруг их постигла острая нехватка ластиков. Но зато вы можете поехать в Национальный дворец. Она перестала смеяться. «Кажется, я понимаю теперь». И дело вовсе не в том, что твой поводырь нарочно будет срывать твои планы. Нет, просто он отлично знает, что ему не справиться с бюрократами. И все, что ему остается, это выполнить свои скромные обязанности, а именно быть твоим гидом и строчить невинные отчеты о пребывании в стране туристки Обаяшки. Не жди от него ничего сверхположенного. Поверь, он уже делает больше, чем ему за это платят. Но я и сама не ребенок. Пойду да пробьюсь, куда мне надо. Ну да. А куда ты пойдешь-то? Где они, эти места, находятся, куда тебе надо пойти? И волшебного слова, опять же, не знаешь. Что-то у тебя, Гай, не страна, а какая-то комната смеха получается. Слово «смех» здесь не подходит. А какое ж слово тут подходит? Бардак. Он указал туда, где на улице сгрудились в беспорядочную кучу пешеходы и велосипеды. Видишь это? Вот так здесь работают власти, каждый за себя. Министерства стараются обставить другие министерства, районы другие районы. Любой мелкий чинуша стоит горой за свое болото, и всякий боится сделать шаг в сторону без дозволения сверху. Он помотал головой. Система не для слабонервных. Ну, я себя слабонервной никогда не считала. А ты сначала посиди часов 5 в какой-нибудь приемной коморке, пока уже не втерпешь будет, а ближайший туалет в заднице унек. Я поняла. Действительно поняла. «Ну а что ты предлагаешь мне делать?» Он улыбнулся и откинулся на стуле. «Прими меня во внимание. У меня есть знакомства в разных местах. Конечно, не в Министерстве иностранных дел, врать не буду, но все же такие, которые могут помочь». «Ему что-то нужно от меня», — подумала она. «Но что?» Хотя он смотрел уверенно, она уловила в его осанке что-то нетерпеливое, в его глазах читалось скрытое ожидание чего-то. «Откуда такое острое желание мне помочь?» Он пожал плечами. «А почему бы нет?» «Это не ответ». «А как насчет того, что глубоко в душе я по-прежнему один из тех бойскаутов, которые переводят бабушек через дорогу? Такой вот хороший мальчик». «А как насчет того, что ты мне сейчас скажешь всю правду?» «Ты всегда с таким недоверием относилась к мужчинам?» «Всегда. Не увиливай в сторону». Он помолчал какое-то время, барабаня пальцами по пивной бутылке. «Ну хорошо», — признался он. «Я немного присочинил, я никогда не был бойскаутом, но действительно хочу тебе помочь, и от этих слов не отказываюсь». Она не проронила ни слова. Но в ее молчании, во всем ее виде читалось недоверие к нему. Но почему? Почему, когда он был так искренен в своей заботе? Что сделало ее такой подозрительной? Слишком много шишек набило в жизни? Слишком много лжи пришлось вытерпеть от мужчин? Ну что ж, держись, крошка. Я не лучше других. Подумал он с тенью презрения к себе. Но тут же отогнал это неприятное чувство. Слишком высоки были ставки в этой игре, чтобы теперь мучиться угрызениями совести, да еще в его возрасте. Теперь он готовился сказать очередную ложь. Он часто в последнее время прибегал ко лжи, хотя легче его жизнь от этого не стала. «Твоя правда», — сказал он. «Я вовсе не по велению сердца всем этим занимаюсь». Она явно ничуть не была удивлена, и это было Гаю досадно. «И какую же награду ты ждешь?» — спросила она, не сводя с него пристального взгляда. «Деньги». Она сделала паузу. «Секс». Последнее слово было брошено так просто, что по животу у него пробежал холодок. Не то чтобы он ни разу не думал об этой стороне дела. Думал и много раз, с тех самых пор, как она ему встретилась. И теперь, когда она сидит вот так в нескольких шагах от него, не сводя с него ни мигающего взгляда, так трудно было удержать полет воображения. Хотя в голове у него и пробежала мысль добавить к сделке немного секса, он тут же отогнал ее. Это было бы уже вовсе подлостью. Он не спеша дотянулся до бутылки. От пива уже не отдавало морозом. «Нет», — произнес он, — «секс в мои планы не входит». «Понятно», — она закусила губу. «Тогда остаются деньги». Он кивнул. «Должна тебе сказать, у меня денег нет. По крайней мере, про твою честь». «Я не о твоих деньгах говорю». «А о чьих же?» Он выдержал паузу, чтобы придать своим словам значительность. Теперь фразы отчетливо срывались с его языка. «Ты когда-нибудь слыхала о Aerial Group?» «Нет, никогда». «Я тоже нет. До того дня, когда 2 недели назад со мной связались 2 представителя оттуда. Они из организации ветеранов, занимающейся поисками и возвращением на родину без вести пропавших. Живых». «Без вести пропавших. Готовы прибегнуть к любым средствам, хоть Рэмбо заслать». «Понятно», — сказала она, поджав губы. «Кажется, речь идет о шизанутых на подпольных операциях?» «Я тоже так сначала подумал и даже чуть не выставил их за дверь. А не возьми, да и всучи мне банковский чек. И сумма на нем вполне кругленькая». 20 000, как они сказали, на расходы. На расходы? А делать-то что тебе надо было? Кое-что разнюхать. Им было известно, что я собирался лететь туда. Они хотели, чтобы я частным образом поискал пропавших. Но им были нужны не скелеты и останки. Им нужна плоть и кровь. Живые. Живые? Но ты же не думаешь, что такие там остались. Так думают они. И им нужно достать только одного единственного пропавшего, чтобы дать всему делу ход. В прессе поднимется шум, и Вашингтон будет вынужден принять меры. Гай умолк с появлением официанта, пришедшего забрать пустые бутылки со стола. Только после того, как он удалился, Вилли тихо спросила: «Ну а я-то сюда как затесалась?» «Не ты. Твой отец. Из твоего рассказа мне стало ясно, что есть шанс, небольшой, но есть, что твой отец жив. И если это так, то я могу помочь найти его. Найти и вернуть домой». Слова эти были произнесены тихо и с такой непоколебимой уверенностью, что Вилли впала в оцепенение. Гай видел, что она пыталась прочесть по его лицу недосказанное, а недосказанного было много. «Какая тебе от этого польза?» «Помимо удовольствия общения с тобой, ты сказал, что тут замешаны деньги. Но раз не я тебе плачу, то кто? Aerial Group? Они что-то кроме дорожных денег тебе обещали? Билет на верхушку общества. Сколько? Откровенно, 2 миллиона. 2 миллиона долларов? Он крепко сжал ей руку. Да тише же ты, это не для посторонних ушей. Она зашептала. Что, серьезно? 2 миллиона? Да, таково их предложение. А вот мое предложение. Будешь работать со мной, нам обоим будет польза. К тебе вернется отец, а я смогу обеспечить себе заслуженный отдых. Оба будем в выигрыше. Он широко улыбнулся, зная, что теперь она у него в руках. Надо быть дурой, чтобы от такого отказаться. А дурой Вилли Мейтленд не была. Но согласись, что убить 2 зайцев сам Бог велел. Или сам черт, процедила она мрачно. Она откинулась на спинку стула и тяжело посмотрела на него. А ты всего-навсего торгаш. Если тебе так угодно. Я бы еще и не так тебя назвала. Ласковых слов не жди. Прежде чем начнешь называть, подумай хорошенько, что тебе остается. И остается ли что-то вообще. Мое мнение такое, что ты можешь либо действовать в одиночку и топтаться на месте, как это сейчас с тобой происходит, либо... Со слепительной улыбкой он склонился в ее сторону. «Работать со мной!» «Я с торгашами не работаю». «А что плохого в торгашах?» «Тебе не понять. Это принцип. Ты просто завелась из-за денег, правильно? Из-за того, что я это делаю за бабки, а не по велению сердца. Это не игрушки». Речь идет о солдатах. О солдатах, чьи семьи выскребли остатки сбережений, чтобы заплатить таким вот никчемным Рэмбо, как ты. Я видела эти семьи. Некоторые из них до сих пор мыкаются. И все, что их держит, это крохотная надежда. И тебе и мне прекрасно известно, что солдаты эти не сидят в каких-то там лагерях для военнопленных в ожидании спасения. Их просто нет в живых. «Но ты-то думаешь, что твой отец жив? С ним особый случай». «Правильно. Но такой же особый случай может быть с любым из 500 пропавших». «К твоему сведению, в моем случае имеются доказательства». «Однако тебе все равно не удается разыскать его». Гай придвинулся к ней, пристально глядя ей в глаза. В догорающих лучах заката ее лицо казалось наполненным огнем жизни, от щек исходило прекрасное багровое сияние. «Если он все еще жив, нельзя профукать возможность найти его. Она вряд ли еще представится, и я тебе скажу почему. Потому что вьетнамцы во второй раз тебя уже не пустят кататься туристом по стране. Посмотри правде в глаза, Вилли. Я нужен тебе». «Нет», парировала она. «Это я тебе нужна! Как ты без меня получишь свой куш? Как ты собираешься искать его без меня?» Теперь ее очередь была на него напирать. Да так яростно, что он отпрянул от неожиданности. «Что, гад, не ожидал такого от меня?» «Главное, малыш, чтоб ты сама от себя слишком многого не ожидала. В этой стране очень непросто сделать так, чтобы тебя услышали. Все обманчиво. Все обманчивы. Моргнул глазом, пискнул, и последствия непредсказуемы. Тебе нужен партнер. И потом, слышь, чего я говорю, это не пустые слова. Я могу и поделиться, скажем, 10%. Это ж такой подарок. И все только, чтобы я мог... Да иди ты со своими деньгами!» Она стремительно поднялась. «Иди, зарабатывай на чем-нибудь другом отце!» Она развернулась и пошла прочь. «И все-таки подумай!» — крикнул он. А она шагала прочь по крыше саду, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды, бросаемые ей вслед. «Я нужен тебе, Вилли! Прими это как данность!» Трое русских туристов с красными от водки лицами вскинули на нее глаза, когда она шла мимо. Один из них поднял стакан в ее честь. «Может быть, русский мужчина тебе будет больше по душе?» Она и бровью не повела, шагая дальше. Но как только она скрылась из вида, до всех на крыше донесся ее запоздалый ответ, брошенный через плечо. «Отваливай!»